В традиционном обеде обычно участвовали 9 человек. Давайте поближе к ковру Аладдина. Я продолжаю. 9 человек. По 3 с 3 сторон стола. А 4-я сторона оставалась свободной. С этой стороны слуги приносили и уносили блюда. Может быть, лежа человек лучше усваивает питательные вещества? И лучше мыслит? Почем знать? Вспомните только все эти триумфальные арки и пантеоны, построенные римлянами. Вспомните акведуки-виадуки, которые тянулись на 10 миль. Я хотел продать свою возлежащую идею фирме «Сладкие сны». Представляете, сколько понадобилось бы застольных кроватей, если бы возлежание вошло в моду? Как подскочил бы спрос? Мы обсуждали этот план с Робертом Кордораном. А фотограф Багразян припомнил нечто другое. Вечно он вылезает, этот Багразян. Вы произнесли слово «катапульта». Да-да, глядя на кровать, ковер Аладдина, вы произнесли это роковое слово. Ну, может быть, и произнес. Художественные ассоциации, мимолетные образы — это, знаете ли, наш хлеб. Но о чем говорит такая ассоциация? Она лишний раз подчеркивает, что вы провидели грядущее несчастье. Наши враги, несомненно, ухватятся за это слово. Никто ни за что не ухватится. Откуда они узнают о нем? Мой опыт показывает, такие детали почему-то обязательно всплывают. Свидетели в суде чувствуют себя очень напряженно и от напряжения пытаются быть предельно честными. Это у них такая самозащита, поэтому необходимо выстраивать оборону, исходя из худшего. Считать, что противник докопается до всего. Ну, должен сознаться, возможно, вам будет приятно узнать, что мой вчерашний самоуверенный скептицизм как-то обмяк. Я действительно, как вы и предсказывали, обнаружил подобие слежки за собой. Ага, ага, вот видите, ну-ка, расскажите все с подробностями, не упускайте ничего. Позвольте уж мне решать, что важно и что нет. Все же содержание своего разговора с израильским стариком Кипер не стал пересказывать. Так сидели, болтали о житейских пустяках. И о ночном появлении Роберта около его дома тоже не сказал. Зачем? Ведь загадочность этого визита длилась всего час. Да, этот час дался ему нелегко. Он провел его в страхе, тоске, каждую секунду ожидая стука в дверь. Он не мог понять, куда исчез ночной гость. Затаился в кустах рядом с домом. Пытался забраться незаметно по стене, но тогда почему он подъехал в автомобиле открыто к самым дверям? Почему не оставил его где-то на улице в темноте? Час спустя стукнула боковая дверь, ведущая в кабинет Полины, и Роберт появился на дорожке. И Кипер вспомнил, что он был когда-то ее пациентом. Вернее, привозил пасынка Грегори на консультации. И волна счастливого облегчения прокатилась под сердцем. Но все же он не удержался, позвонил Полине. «Кто у тебя был сейчас?» «Очень похож на Роберта Кордорана». «А, это и был Роберт». «Да? И о чем вы говорили?» «Ты с ума сошел?» Я когда-нибудь выдавала врачебную тайну? Вспомни, было такое хоть раз? Знаю, знаю, прости. Но дело в том, что назревает конфликт между 2 фирмами, моей и его. Так что ты с ним поосторожнее, не учи меня. Ему просто нужно было посоветоваться. Одно могу сказать. Он в очень трудной ситуации. Ужасная проблема в семейных отношениях. В моей практике ничего подобного не попадалось. Я даже не знала, что ему порекомендовать. Обещала подумать, подобрать литературу.